Огромные и красивые дачи. Большая терраса, которая, увитая плющом, выходит в сад, простирающийся до самого взморья. Главный начальник ведомства граф Зыров в купальном костюме занимается балетной разминкой. Папа! Появляется его дочь, Ольга Петровна Басаева. Папа! Папа, этот князь Янтарный вчера на вечере у мадам Бобриной на всю гостиную кричал. Как это возможно, граф Зыров на такое место, которое всегда занимали люди нашего круга, посадил никому неизвестного чиновника своего? Этот выбор, говорит, я не могу ни понять, ни оправдать чем-либо. Как же ему понять мой выбор, когда он сам просил на это место? Я это предчувствовала. У меня, собственно, два достойных кандидата было на это место, Воланд и Андашевский. Первый, бесспорно, очень умный, опытный, но грубый, упрямый. По временам пьяный немец. Да. Другой, хоть и молодой еще почти человек, но уже знающий, работающий, с прекрасным сердцем и, наконец, мне лично преданный. Папа, он тебя любит больше, чем сын родной. Это я знаю. И многие доказательства имею на то. Так неужели при всех этих условиях не предпочтеннее было его всем? Да. И действительно, взять хотя бы молодежь. Но разве можно сравнить ее с прежней молодежью? Между нами всегда было, кроме желания работать, трудиться, некого рода рыцарства, благородства в характерах. А теперь... Граф уходит в комнаты одеваться. На террасе возникает фигура камергера Дмитрия Дмитриевича Мамлина. Уйдите, Мамлин! Понял, ухожу. Папа, все это может быть справедливо, но тут досадно, что, как видно, все и старые, и молодые... разделяют мнение князя Янтарного. Очень хорошо знаю Янтарного. Слишком большой трус, что в таком многолюдном обществе так резко выражает свое мнение, если встретил возражение. Напротив, одни поддерживали его небольшими фразами, а другие одобряли взглядами. А те, которые молчали, то можно поручиться, что они думали то же самое. И пусть себе думают, что хотят. Я на болтовню этих господ никогда не обращал внимания, обращать не буду. Нет, папа, ты этого не говори. Крик этих господ для людей таких значительных, как ты, Андашевский, гораздо опаснее, чем что-нибудь другое. Тем более, что к этому присоединилась опять какая-то статья в газетах. Опять статья? Опять. Фрак. Держи. Хорошо. Пошел вон. Очень резкое и прозрачное, как говорят. Ты бы, папа, принял какие-нибудь меры против этого? Какие ж я могу принять меры? Нынче у нас свобода слова и печати. Нечего сказать, славное время переживаем. Всем негодяям даны всевозможные льготы и права, а все порядочные люди связаны по рукам и по ногам. Что это за человек ходит у нас по парку? Это, наверное, Мамлин. Я привезла его с собой. Он один на вечере у мадам Бобриной заступался за тебя. И очень умно, по-моему, доказывал, что службы сделались так трудны, так требуют от служащих многого, что на важные места возможно сажать людей, совершенно к тому приготовленных. Это, вероятно, он себя считает совершенно приготовленным на освободившееся место Андашевского. И ты определи его непременно. Что ты такое говоришь? Шутишь, что ли? Нет. шучу. Ты вспомни, папа. Мамлин родной племянник князя Михаила Семеновича. Если ты его определишь к себе, ты сделаешь очень приятное князю всему его антуражу. Это даст тебе отличный противовес против всех сплетен и толков у мадам Бобриной, которыми, я тебе повторяю, папа, не следует пренебрегать. Ты поверь, поверь женскому уму. Он иногда бывает дальновиднее мужского. Но каким образом можно Мамлину дать какое бы то ни было серьезное место, когда его корчит и кабенит почти каждую минуту. Это болезнь, папа, а не порок. Но то, что Мамлин умен, в этом я убедилась. Что ты говоришь? Да-да, когда он в последний раз так логично и последовательно отстаивал тебя. А ты и не можешь судить об его уме. Потому что, как сам мне Мамлин признавался, так боится твоего сурового вида, что с ним тут же делается припадок его болезни. Он не в состоянии высказать ни одной своей мысли. Какие у него мысли? У него никогда в голове не было ни одной своей собственной мысли. Не понимаю, почему это тебе может быть нужно. Ну, во всяком случае, я должен об этом прежде поговорить и посоветоваться с Андашевским. С Андашевским я говорила. И он, вероятно, приедет просить тебя о том же. А где же ты видела Андашевского? Вчера весь вечер сидел у меня. Стало быть, он бывает у тебя довольно часто. А? Бывает. Ну, позволь мне позвать к тебе Мамлина. Обещай ему это место. Ну, я позову его, да? Папа, да? А? Ну, позови, пожалуй. Вот за это! Ой! Умная женщина Ольга. Как она скоро и хорошо поняла всю эту нашу глупую служебную махинацию. И только мне одно тут подозрительно, что она очень уж сблизилась последнее время с Андашевским. Что это такое? Дружба? Или более нежные чувства. Ну, во всяком случае, я весьма бы не желал, чтобы из этого произошло что-нибудь серьезное. Потому что какой бы по личным качествам своим этот господин не был, но все-таки он хам по своему происхождению. Появляется Ольга Петровна, ведя за собой Мамлина. Граф здесь! Я просила его за вас, сколько могла. Здравствуйте. Вы, как я слышал, желаете получить бывшее место Алексея Николаевича? Очень желаю, ваше сиятельство. Но совладаете ли вы с ним? Это место очень трудное и ответственное. Совладаю, ваше сиятельство. Я совершенно готов, ваше сиятельство, на это место, ваше сиятельство. Ну, смотрите, я вас назначу. Ой. Только уж на себя пеняйте, если что будет выходить между нами. А? Благодарю вас, ваше сиятельство. Перестаньте, как это можно? Пустите руку! Хулиган, что с вами? Почему вы так дрожите? Что это за болезнь? Нервная. То же самое, что пляска святого Вита, как объясняли мне врачи. Но вы лечитесь? Электричество больше всего тут помогает. Ну, конечно, когда взволнуешься чем, то припадки усиливаются. И каковы успехи? Мне теперь гораздо лучше. Вы сядьте лучше и успокойтесь. Припадок опять начался. Взволновался несколько. Что такое? А? Позвольте мне отойти в сторону. Да, пожалуйста, пожалуйста. Какой несчастный. Но очень умный. Ничего себе. Алексей Николаевич приехал. Ну, говорил тебе, что принимать всегда без доклада. Алексей Николаевич сам приказал доложить об себе. Быстрее, иди. Что? Вам лучше теперь? Прошло несколько. Ой, как вам не совестно, Алексей Николаевич, велите себе докладывать. Я полагал, ваше сиятельство, не заняты ли вы чем-нибудь? Вы никогда не можете помешать никаким моим занятиям. А теперь я действительно занят был. Я извиняюсь только, что предварительно не посоветовался с вами. Я на прежнее место ваше назначил Дмитрия Дмитриевича Мамлина. Не имеете ли вы что-нибудь сказать против этого выбора? Ольга Петровна, ваше сиятельство, в выборе людей вы всегда проявляли такую прозорливость, что вам достаточно один раз взглянуть на человека, чтобы понять его. Но Дмитрия Дмитриевича вы так давно изволите знать, что в нем уж никак не могли ошибиться. Я же со своей стороны могу только радоваться, что на мое место заступает один из добрейших и благороднейших людей. А мне позвольте вас, граф, и вас, Алексей Николаевич, благодарить вот этими оросившими мои глаза слезами, которые, смею вас уверить, слезы благодарности. Да стану я еще за вас Богу молиться, потому что когда я узнал, что наш Алексей Николаевич назначен товарищем, я даже всплакнул от радости, потому что этот ваш выбор прямо показывает, что в настоящее время в России можно и должно служить, и что заслуги и достоинства не пропадают даром. И когда я дяде моему, князю Михаилу Семеновичу, докладывал по этому предмету, он даже посмеялся мне. Ах, ты говорит, добрая русская душа, каждому малейшему успеху России ты радуешься, а я что ж, признаюсь, патриот. Люблю мое отечество. У меня есть память, потому что я, извиняюсь, не петербуржец, а москвич, человек верующий, христианин есть и православный. А вас, Ольга Петровна, я всегда считал ангелом земным, а теперь вижу, что не ошибся в этом. Да за вас я и молиться не смею, потому что вы, вероятно, угоднее меня Богу! Мамлин уходит. Вы завтра же потрудитесь, чтобы о назначении господина Мамлина составили доклад. Хорошо-с. А я пойду и похожу по саду. Вы позовите меня, когда кончите. Хорошо, хорошо, милая. Хорошо. Ольга мне сказывала, что в газетах опять появилась статья о Калишинском акционерном обществе. Даже две-с. Одна в понедельничном, а другая в нынешнем номере. И что же они в общих чертах, намеках только говорят? В понедельничном только в намеках сказано. А в нынешнем я прямо назван по имени. И опозорен, как только возможно. Это лучше, наконец, что вас назвали прямо по имени. Теперь вы можете начать судебное преследование против автора этих статей. Вы, конечно, знаете его? Полагаю, что это один из наших чиновников, Шуберский. Он и прежде писал об этом, и даже признался мне в том. Но отчего его тогда же не выгнали? Из моей экспедиции он тотчас после этого вышел. Но его взял к себе на службу Владимир Иванович Вуланд. А зачем же Вуланд это сделал? Вероятно, чтобы повредить и досадить мне. И даже настоящие статьи, как мне доподлинно известно, писаны под диктовку господина Вуланда. Вуланда? Самые положительные доказательства имея на то, он и прежде всегда мне завидовал, а теперь, после моего назначения, окончательно сделался злейшим врагом моим. В таком случае я поговорю с господином Вуландом серьезно. Я не люблю, чтоб под мои действия велись подкопы. Шуберскому сказать, чтобы он сейчас же подал в отставку, а вас я прошу начать судебное преследование против него за клевету на вас, потому что я желаю, чтобы публично и совершенно были оправданы в общественном мнении. Андашевская, не притронувшись к вину, ставит свой бокал на стол. Нет, ваше сиятельство. Я не могу начать судебного преследования против господина Шуберского. Это почему? Потому что он может доказать справедливость своих обвинений против меня. Но каким образом и чем он может это доказать? Вероятно, даже письменные доказательства имеет, так как происшествие, о котором я вам докладывал, в самом деле существовало. Как существовало? И вы действительно с этих акционеров взяли 300 тысяч? Взялся. Алексей Николаевич, ну что вы такое говорите? Вы ли помешались, или шутите надо мной? То я напоминаю вам, что шутки такие неприличные. Я бы никогда не позволил себе шутить таким образом, но, к сожалению, все, что я вам докладывал, совершенная правда.